Глава 8. Ему вообще нельзя было дать 60 лет. Узкое скуластое лицо, монгольский разрез глаз, хищный изгиб рта, фигура без малейшей капли жира. Таким всегда был Тагир, боевик амурского тайного двора, легенда всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. Лишь редкие морщинки пролегли на лбу и щеках, но из-за смуглости вообще не различались. Только побелевшая жесткая щетка усов выдавала его преклонный возраст. Несколько десятков лет назад Тагир считался одним из опасных диверсантов, совершавших дерзкие рейды по землям враждующих между собой аристократических кланов. Взорванные машины, пропавшие конкуренты, выкраденные документы, показательные карательные акции. Все это он проделывал или один, или в паре со своим неизменным напарником Арсением. И почти никогда не пользовался прикрытием волхвов, только за исключением особо важных контрактов. «Всегда учитывайте географические факторы при подготовке диверсионной операции». Тагир стоял перед тройкой мальчишек, заложив руки за спину. Голый торс лоснился от пота. Несколько минут назад он наравне со своими учениками пробежал 10 километров, дал немного отдышаться, запрещая садиться на землю, и велел распахнуть уши. Сложный горный рельеф и различные природные препятствия в виде мелких, но быстрых рек, пересекающихся хребтов, узких долин в нашем регионе – все это способствует развитию методов малой войны. Их вы должны применять при любой возможности. Какие методы? Кто скажет? Первым скинул руку Макарка Пузан, по прозвищу которого совершенно нельзя было сказать, что оно ему подходит. Мальчишка был худощавым и жилистым, длинноруким и дико увертливым. Тагир так и не мог понять, почему друзья окрестили Макара таким припечатывающим прозвищем. Светло-зеленые глаза мальчишки пытливо смотрели на все происходящее, а сам он проявлял к обучению стойкое и дикое желание. Пацан мог стать прирожденным бойцом. «Давай, говори, торопыга», — усмехнулся мужчина. «Угу, точно, торопыга. Вечно он лезет со своими грабками впереди паровоза». «Рты закрыли, комментаторы», — не повышая голоса, сказал Тагир, и тихая болтовня сразу прекратилась. «Говори, боец». «К методам малой войны относятся засады, диверсии, неожиданные нападения на блокпосты или малые гарнизоны», — протараторил Макарка. «Что является важным в таких методах?» «Личное мастерство воина, а также создание малочисленных, но боеспособных отрядов, которые могут действовать с большим эффектом в самых сложных условиях, даже оторванных от основных сил и коммуникаций». «Да, это все правильно и нужно, но мы, не забывайте, редко применяем методы партизанской войны, которые характерны для бандитских формирований. Хунхузы, пуштуны, уйгуры – и многие другие слабо организованные племена могут достаточно серьезно влиять на обстановку в большой войне. Тактика мелких укусов – вот и все, на что они способны. Но эти укусы могут быть болезненными. Мы же действуем по другой схеме. Взаимосвязь с применением современных средств коммуникации, тщательная отработка путей отхода с мест операции, отрыв от слежки. Есть и частности, которые уточняются до начала акции. Но ведь эти способы были известны еще во время Каспийского конфликта. Каспийский конфликт. Имеется в виду война 1936-1938 годов между Россией и так называемыми странами Зеленого пояса, куда входили Персия, союз афганских племен, Турция и Туркестанский халифат. Конфликт начался с неожиданного демарша и заявления Ахмед-Шаха, правителя Персии, что что Россия нарушила правила демаркационного разграничения по Каспийскому морю, расширила военно-морскую базу в Баку и увеличила гарнизоны по северо-западной линии границ. Ясно было, что за этой выходкой стояла английская разведка, имеющая сильное влияние на государственный аппарат Персии. Напомнил Васька Смородин, хитро прищурив левый глаз. «Мы просто переняли методы и привнесли свои задумки». «Молодец, кусаешь палец сходу», — усмехнулся Тагир, пройдясь туда-сюда. «Конечно же, мы не дремучие староверы, которые отрицают эволюционный путь развития. В нашем деле нужно применять новейшие методы и виды вооружений, иначе сожрут конкуренты. А кто хочет быть сожранным? Никто. Поэтому всегда старайтесь учиться и привносить что-то свое, что принесет пользу нашему клану. Мы ведь тоже в какой-то мере клан, пусть и шпионский. Тебе, Васька, нравится быть тенью-невидимкой?» Сморщился, как будто кислое яблоко сожрал. «Или изменил свое мнение? Хочешь закончить обучение?» «Ни за что!» – вскочил Васька, сжимая кулаки. Плотно сбитый, больше смахивающий на 15-летнего подростка, он кинулся на Тагира, пробуя пробить того кулаками в корпус. Мужчина качнулся в сторону, предугадывая следующее движение пацана, но и тот оказался не лыком шит. Понимая, что может провалиться в пустоту, сделал усилие и сменил вектор атаки, стремясь боковым ударом врезать по почкам противника. В этот момент Тагир несильным тычком ладони в область шеи отправил Ваську на землю. Показалось, что мальчишка сейчас пропашет носом землю, но он сумел сгруппироваться и кувырком загасил падение. «На место!» – негромко произнес Тагир даже с какой-то линцой. «Думаю, мы не будем по 100 раз обсуждать ваши желания. Однажды вы решили связать свою судьбу с двором, и на этом ставим точку. Так, Григорий?» Гришка в этот момент рассматривал в прозрачной синеве неба черную точку, которая методично кружила над станицей. Вот слегка напрягся, отчего тоненькая жилка вспухла на лбу и забилась током крови. Точка нырнула вниз и стала резко уходить в сторону. Через пару минут стало ясно, что она летит к группе собравшихся на луговине людей. Это оказался беспилотник с базы. Его широкие, выкрашенные в серебристо-серую краску крылья бросили тень на лица ребят, когда он пролетел над ними. Тагир упер кулаки в бока и внимательно посмотрел на Гришку. Стервец опять угнал птичку с планового облета. Операторы уже давно жалуются, что пацан срывает задание. То ли ради шутки, то ли проверяет свои возможности на расстоянии. Надо признать, успехи у него прогрессируют. Лишь бы не угробил аппарат. Волхв Кирилл предупреждал, что за любым срывом стоит неумение соотносить свои силы с возрастными особенностями. Проще говоря, умение опережает физическое развитие. Гришка резко сжал кулак и выбросил его вверх, словно старался достать птичку. Что он там сделал, Тагир сначала не понял. Но беспилотник неожиданно клюнул носом и завалился в штопор. «Ты что же творишь, мозгляк?» – махнул мужчина и дернулся было к мальчишке. И остановился. Гришка вскинул вторую руку. Этим жестом он просто-напросто показал Тагиру не вмешиваться. Что-то с ним было не так. Странное оцепенение накатило на мальчишку. Лицо его стало сонным, словно сам он старался проникнуть в суть вещей, которые завладели его вниманием. И птичка выправила полет, но еще долгое время вихлялась из стороны в сторону, пока не скрылась за кронами деревьев. «Парень, ты зачем технику гробишь?» – не предвещающим ничего хорошего голосом спросил Тагир. Друзья с открытыми ртами смотрели на приятеля. Они знали, что в таком состоянии Гришка всегда управлял какими-нибудь вещами. То телевизор включит в доме вредной старухи Фёклы, когда шнур питания вообще выдернут из сети, то заставит заглохнуть все моторы в машинах в радиусе 3 километров. Где-то это было смешно, а где и попадало крепко всей троице. По принципу коллективной ответственности, чтобы знали, как отличить развлечения от серьезных проступков. Гришкин взгляд, наконец, принял осмысленное выражение. Дрожащей рукой вытер испарину со лба и сказал, больше обращаясь к Тагиру. «Кто-то перехватил управление беспилотником. Сначала я решил просто пошутить, но потом понял, что в блоке приема кодированных сигналов что-то происходит. Идут противоречивые команды, а в процессоре и блоке памяти прописался вирус. Получается, что все данные, записанные на видеокамеру, уходят на сторону». «Как можно понять, где управление ведется нашим оператором, а где чужаком?» – нахмурился Тагир. Он доверял мальчишке, точнее его возможностям и способностям, но понимание тонкой электроники с помощью традиционной силы никак не способствовало такому точному анализу. Сила – это стихия природы, а микросхемы, созданные по технологическому принципу, не могут подчиняться волхву. Так всегда считал Тагир, и сейчас был озадачен. Верить ли словам Гришки в этот раз? «Я не могу объяснить точно», – смущенно пожал плечами пацан. «Все словно на картинке, где цвета перемешаны, но есть места, которые четко указывают на принадлежность того или иного предмета к самой картине». «Гриха, вечно ты непонятно говоришь», – возмутился Макар. «Помолчи, пузо!» – смачный шлепок тяжелой Васькиной руки по затылку оборвал речь товарища. «Надо бежать на базу и предупредить атамана. Может, наши операторы и не поняли ничего, и ругают Гришку. Может, чужаки действительно где-то спрятались и через камеру рассматривают базу, и нас увидели». «Так, разговоры отставить!» Тагир тоже подобрался, в глазах появился охотничий блеск. «Гришка, остаешься со мной. А вы, бойцы, шустро домой. Передайте атаману, что в радиусе...» Тагир посмотрел на Гришку. Тот наморщил лоб и выдал. «Примерно 3-4 километра». «В радиусе 4 километров от станицы возможно появление диверсионной группы с целью сбора визуальной информации. Так и скажете. Заодно и про беспилотник расскажите. Бегом!» Мальчишки сорвались с места, словно за ними гнался рой разозленных лесных ос. Через пару минут они пересекли луговину и скрылись в ближайшем подлеске. Тагир удовлетворенно кивнул и стал одеваться. В этом месте учебная группа когда-то вырыла схрон, куда можно было спрятать обмундирование и оружие во время беговых и физических тренировок. Мужчина накинул на себя плечевую кобуру, проверил пистолет. Строго взглянул на Гришку. «Можешь вычислить местонахождение любителей чужих картинок?» «Не локализуется. Далековато для меня», — поморщился мальчишка. «Примерно северо-восток». «Там же заброшенная ферма», — сразу сообразил бывший боевик. «Ага, точно. И башня водонапорная стоит. С нее хорошо управлять». «По прямой 3 километра с хвостиком». Тагир легко сорвался с места и, сминая луговую траву, первым устремился в указанном направлении. Гришка пристроился следом, в который раз удивляясь, как легко бежит пожилой мужчина. Равномерное дыхание, ни единого лишнего движения. Нет никаких необдуманных рывков, отчего потом легкие начинают гореть огнем от недостатка кислорода. А ноги через 0,5 километра наливаются тяжестью, забитые молочной кислотой. Они быстро миновали проселочную дорогу, накатанную легковыми автомобилями станичников, нырнули в сосновый лесок, мыском врезающийся в берег Быстрянки, повернули направо и устремились вдоль нее по откосу, заросшему мягкой травкой. Снова лесок, потом овраг, по дну которого протекает невзрачный ручеек. После этого нужно преодолеть заросли крапивы и дикой малины, скарабкаться вверх, И вот уже сквозь раскидистые ветви черемухи видна водонапорная вышка с ржавой лестницей, ведущей наверх. До нее еще далеко, но Тагир не спешит. Сперва нужно осмотреться и выяснить, есть ли на самом деле в этом районе чужаки. Спрятавшись в зарослях черемухи, взрослый и мальчишка до боли в глазах смотрели на развалины коровника и на саму башню, пока более молодой не воскликнул. «Вижу машину. Черного цвета. Вон там, за вторым блоком коровника. Видишь?» Тагир проследил, куда показывает палец Гришки, но удовлетворенно кивнул только после уточнения. «На 11 часов, за остатками фундамента, торчит что-то похожее на капот машины». «Вижу. Глазастый ты, Гриня». Тагир внимательно оглядел открытое пространство, которое предстояло преодолеть под бдительным оком неизвестных наблюдателей. И это ему не нравилось. Если у незваных гостей есть оружие, его в раз снимут. Дилетантов на такие акции не присылают. А в свете последних событий, после нападения на Кирилла, страж всех предупредил о возможных повторных атаках. Мужчина покосился на притихшего рядом мальчишку. Ясно же, что вся эта суета из-за него. Будущий волхв, потенциальный обладатель такой силы, что дает неимоверную власть. Только вот кто сумеет направить благие начинания в нужное русло? Дельцов, желающих воспользоваться силой, пока еще ребенка, хватает. «Тагир, наверху двое!» – зашептал Гришка. Оказывается, он не просто так притих. Пробовал дотянуться оком до наблюдательного поста незнакомцев. «Обычные боевики, вооружены стандартно, у каждого автомат и пистолет дополнительно, у одного еще и снайперка». Тагир похвалил себя, что не стал прыгать молодым зайцем по полю. Надо дождаться подкрепления и уже тогда попробовать взять залетных любителей альпинистов. А с другой стороны, с башни просматривается округа на несколько километров, и активность бойцов двора будет замечена сразу. Раздольная отсюда видна как на ладони, разве что один ее край закрыт лесом. Даже если начинать движение оттуда, все равно перед фермой открытое пространство, и его нужно как-то преодолеть. «Дураки», — вдруг сказал Гришка, расслабив напряженные плечи. «Почему?» — удивился Тагир. «Зря они залезли на башню», — стал пояснять мальчишка. «При блокировании у них не остается никаких шансов уйти». «Это только в том случае, если бы наши парни уже окружили ферму», — не понял мужчина. «Но диверсантам сверху видны все перемещения, и подобраться незамеченными нашим не удастся. Успеют уйти». «Не успеют», — коротко ответил Гришка и снова напрягся. «А ты что делаешь?» — с подозрением спросил Тагир. «Крепление лестницы расшатываю», — спокойно пояснил пацан. «Там есть слабый пролет, как раз 20 метров от земли. Если его ослабить, оба грохнутся на землю, можно сразу вязать». «Да, но к тому моменту мне нужно преодолеть открытое пространство», — задумался Тагир. «А пуля летит гораздо быстрее». «Я закрою тебя», — предложил Гришка. «Даже не думай. Не хватало еще на подходе спалиться. Чужаки только предполагают, что у нас есть потенциальный иерарх силы. А ты им сразу: вот он я, здравствуйте. Головой соображаешь, о чем говоришь? Сиди лучше здесь и занимайся креплением». «Да как они узнают, если мы невидимками станем?» – удивился Гришка. «Там нет волхва, точно, я бы почувствовал». «Уговорил», – буркнул Тагир. «А как ты узнал, что лестница слабая? Тоже почувствовал?» «Мы иногда забираемся на башню», — просто ответил пацан. «Просто знаю, в каком состоянии лестница. Наш вес она выдерживает. Но если два взрослых мужика будут торопиться без соблюдения интервала, пролет рухнет». «Значит, их надо напугать», — улыбнулся Тагир. «Они и так уже суетятся», — кивнул маленький волхв. «Видно, наших увидели. Рванули на перерез? Можно и без полога теперь. Им не до нас». Тагир даже не сомневался, что теперь можно раскрыть свою позицию. Неизвестные сейчас будут озабочены лишь одной мыслью – смыться подальше отсюда. Они же не дураки. Сразу поняли, что странное поведение беспилотника не осталось незамеченным ни оператором, ни волхвами. И оживление на базе и в станице правильно связали с началом охоты на них. Вот только не учли в своей диверсионной акции молодого кудесника. Произошло все так, как Гришка и говорил. Метрах в 15 от земли лестница не выдержала веса двух взрослых мужиков. Даже издали был слышен надсадный скрип железа, а потом человеческий крик, полный отчаяния и злости, перекрыл звук лопнувшего металла. Крепежные болты просто вылетели из гнезд, не выдержав напряжения. Лестничная конструкция повалилась вниз, увлекая за собой людей. Тагир поежился на ходу, представляя результаты падения. Он уже и не надеялся взять кого-то живым или на худой конец слегка покалеченным. Но он был все-таки бойцом и ни на минуту не забывал, что помимо неизъяснимых природных возможностей волхвов существует другая сторона медали – звериная выживаемость человека. Знал об этом и не расслаблялся. Когда мужчина и мальчишка миновали первые корпуса разваленной фермы, простучала короткая автоматная очередь. Тагир не сомневался, что стреляли по ним, и среагировал мгновенно. Его жесткая рука схватила за шею Гришку и повалила на землю. Сам он упал на худенького пацана, нисколько не заботясь о его здоровье. Кости выдержат тяжесть взрослого тела, а вот удар пули очень даже повлияет на здоровье, если вообще в живых оставит. Над их головами снова неприятно просвистело. Очередь ударилась в кирпичную стену, выбив красноватую пыль. «Однако шустрый малый», – прошипел Тагир, прижимая голову дрыгающегося Гришки к земле. «Тихо, не суетись. Я сейчас отпущу тебя, но только не дури. Лежи, не поднимай голову». «Да понял я», – нетерпеливо ответил Гришка. «Тагир, да хватит уже на шею давить». «Не дури», – еще раз повторил мужчина и перекатом ушел в сторону за поросший сорной травой холмик. Раньше здесь была куча битых кирпичей и остатки бетона, на которую постепенно наносила землю. Теперь эта куча стала хорошим укрытием. Тагир оценил ситуацию. Сзади остатки одной из стен корпуса, слева торчат бетонные столбы, бывшие когда-то элементом забора. Но самого забора уже давно не было в помине. Открытое пространство перед вторым корпусом фермы простреливалось диверсантом. Кстати, отсюда хорошо видна машина, на которой приехали незнакомцы. У Тагира по спине пополз холодок. Вот болваны же они оказались. А если в этом чертовом внедорожнике сидел бы водитель? Ну, теперь-то ясно, что диверсантов действительно двое. Иначе безоружного мальчишку и мужика уже перекрестили бы очередью. «Эй, снайпер хренов!» – закричал Тагир. «Бросай оружие и выползай с поднятыми руками!» «С дороги, идиоты!» — раздалось в ответ. Кричал молодой. Голос срывается от волнения и страха. «Лучше пропустите меня к машине! Я не стреляю, а вы остаетесь на месте. Так будет лучше всем!» «А я хотел с тобой поговорить. Что ты вообще делаешь на заброшенной ферме, да еще с оружием?» «Здесь обычная станица, люди спокойные, а ты стрельбу устроил?» Тагир замолчал и навострил уши. Неизвестный тоже затаился. Наступила тишина. «Твой дружок, жив или нет, с лестницы-то здорово навернулся?» «Слышишь, земляк, пропусти к машине, а?» Диверсант уже пошел на переговоры, чувствуя, что теряет время. Он еще не понимал, с кем столкнулся, и рассчитывал уговорить местных станичников, оказавшихся по какой-то причине в районе фермы. «Не заставляй меня грех на душу брать. Я с оружием. Ты ведь жить хочешь. И мальчонка хочет». «Ты меня пугать вздумал?» – заорал Тагир, решив придать голосу чуточки бравады. «Да я хунхузов по границе гонял, когда ты под стол пешком ходил. С голыми руками тигра встречал!» «Ну ты даешь, дядя Тагир!» — фыркнул Гришка и деловито переполз к нему за холмик. «Я тебе не тигр, земляк!» — раздалось в ответ. «Сам напросился! Держи!» В воздухе мелькнуло что-то небольшое и черное. Сначала Гришка подумал, что диверсант кинул камень для отвлечения внимания. Однако ребристая поверхность предмета сразу отмела безобидный вариант. Граната. Старая добрая фенюшка. F1. Разработана в России на основе французской осколочной гранаты F1 модели 1915 года и английской гранаты системы Лемона. Эдвард Кент Лемон. Отсюда и лимонка. Автор решил оставить историю развития российской F1 без изменений, изменив в альтернативе только что на вооружение русской армии модернизированная лимонка или фенюшка поступила в 1922 году, как раз в разгар русско-турецкой войны в Закавказье. «Ох!» – только и успел произнести Гришка. Непроизвольно откатившись в сторону, он выставил перед собой и Тагиром шильд. Шильд с немецкого «щит» – ярлык. В данном случае является одним из защитных плетений, направленных на отражение агрессивных атак, связанных с огнестрельным оружием и взрывами. Пространство заискрилось бледно-желтыми сполохами, надежно оградив их от взрыва лимонки. Гришка знал, что особенностью такой гранаты является разлет осколков по сторонам и редко вверх. Снаряд лежал в 4 метрах от них, поэтому пацан четко осознавал степень ее поражения. Без щита они гарантированно попадали под разящие осколки. Все это пронеслось у него в голове за считанные секунды, пока руки сами автоматически плели защиту. Взрыв поднял землю вместе с мусором, мелким камнем и травой. Смертельная масса влетела в шильд, и он тут же окрасился в багрово-черный цвет. Поглотив энергию взрыва, щит снова позеленел. Тагир выглядел чуть лучше этого щита. Такой же позеленевший от страха, настигнувшего его уже после постановки шильда. «Замри!» – прошептал Тагир. «Теперь моя очередь!» Ишь, вздумал гранатами раскидываться. Диверсант, уверенный на все 100%, что устранил препятствие, уже не прятался. Ухватив подмышки своего товарища, он тащил его к машине, пыхтя от натуги. Но еще бы. Покалеченный при падении напарник весил никак не меньше 90 килограммов, а обмякший так и вообще представлял собой нетранспортабельную ношу. «Погоди чуток, не так быстро», — сказал Тагир, вскакивая с земли. «Я же предупреждал тебя, чтобы не шалил. Оружие на землю, руки в гору, и изобразил понимание ситуации». Неизвестный резко выпрямился. Это был молодой, лет так 25, мужчина. Лицо ничем не примечательное, только верхнюю губу рассекает старый шрам. Белобрысый, брови с небольшой рыжинкой. Глаза слегка на выкате, злые и расчетливые. «Ты что, дядя, наркоты нанюхался?» – нервно хохотнул диверсант, остановившись. Он уже заметил, что его противник вооружен. «Как выжил-то после феньки?» «Делай, как сказал, и здоровым домой поедешь». Тагир сделал еще 2 шага вперед и остановился. Диверсант не церемонился. Он резко отпустил напарника, его рука метнулась к груди, где на разгрузке висела кобура с выглядывающей из нее рукоятью пистолета. Реакция у него была действительно умопомрачительной. Еще один удар сердца, и ствол уже направлен на Тагира. «Дурак ты, мужик!» – качнул головой диверсант. «Извини!» – грохнул выстрел. Тагира уже не было на линии огня. Он стремительно сократил дистанцию и встал вплотную к стрелявшему. Парень осклабился и еще раз нажал на курок. Пуля ушла вверх. Тагир снова извернулся и ударил по кисти снизу. Второй удар пришелся по сгибу локтя. Жесткий выверт, пистолет летит из рук на землю. Диверсант второй рукой выхватил нож, стараясь нанести удар в почку, но неожиданно провалился в пустоту. Тагир за мгновение до этого ушел за спину, сбив с толку врага. Внезапно противник замер и упал на колени, словно парализованный. Да так оно и было. Удар Тагира пришелся в маленькую точку в задней части шеи. Он довольно часто практиковал методику китайских и маньчжурских монахов для обезвреживания врага. Да что говорить. Близость к уникальным боевым дальневосточным школам наложила свой отпечаток на программу обучения кадетов в амурском филиале Тайного двора. Конечно, методики были адаптированы под российские боевые школы, но иногда применение такого неожиданного приема могло обескуражить оппонента. Тагир завалил диверсанта на землю, а подскочивший Гришка наложил на него плетение замок на руки и ноги. Искать веревку было некогда. Кто знает, как поведет себя пленник. Очнется или продолжит хлопать глазами в пустоту и кривить губы от боли. А силовые контуры позволяли не беспокоиться ни мальчишке, ни Тагиру, деловито обшаривающему машину диверсантов, что один из них неожиданно очнется и нанесет удар в спину. «Тагир, а почему ты пистолетом не воспользовался?» — задал мучивший его вопрос Гришка. Вместо этого бывший боевик презрительно фыркнул, но все-таки счел нужным ответить. Коротко и понятно. Не было нужды. Неподалеку от башни резко взвизгнули тормоза. Рыкнул движок еще одной машины, и через несколько секунд на маленьком пятачке нельзя было провернуться от бойцов двора. Приехал даже сам атаман, только без своих близнецов-охранников. Они умчались с Кириллом в Албазин. Вместо них роль телохранителей выполняли двое других бойцов, малознакомых Гришке. Один из них старательно подмигивал пацану и делал страшные глаза, словно хотел выяснить степень проказ юного волхва. Гришка показал парню язык и отошел в сторону. Его пока не спрашивали, а мозолить глаза начальству он не собирался, следуя советам старшины Кирилла. «Атаман, второй диверсант жив», — сделал доклад подошедший боец. «Правда, расшибся сильно. Он что, с башни навернулся? Там середина пролета с мясом вырвана». «Вот что, грузи его в машину и срочно на базу. Найди волхвов, пусть постараются оживить парня. Нам нужны сведения, а не труп», — не обращая внимания на вопрос подчиненного, приказал Тихон. «Шевелитесь уже. Их оружие тоже не забудьте. Мы приедем на этой машине». Данилов хлопнул ладонью по капоту чужого внедорожника.